Биологические трудности. Сразу же обнаружились непредвиденные биологические барьеры. Поскольку ибанцы по интенсивности и издаваемой вони несколько уступали под ибанцам, последние решили, что ибанцы уступают им по уровню интеллекта, а ибанцы решили, что под ибанцы уступают им. И каждая из делегаций поэтому захотела взять верх. Подыбанцы развонялись по сему поводу до такой степени, что главу ибанской делегации Запиранга 17-го хватил инсульт, и его спешно пришлось заменить Запирангом 39-м, а всем членам ибанской делегации надеть противогазы. Благодаря этому ибанская делегация даже выиграла, так как ибанцев иностранные журналисты перестали путать с подыбанцами. Возникла проблема, как быть дальше. Поручили жопу выработать конструктивное предложение. Крыс вызвал балду. «Пустяки», — сказал балда, — «пусть наши делают вид, что подыбанцы чуточку глупее ибанцев». И дело пошло на лад. Но обнаружилось новое препятствие — языковой барьер.